Я родом из собственной юности, сибирских озерных краев. Мои тюкалинские улицы, вы пристань моя и мой кров. Я помню весны ожидания и небо прозрачную ширь, и первое в жизни свидание у кинотеатра «Сибирь». В горсаду под вечер там горит фокстрот, кружит вальс и вечном кленов хоровод. Верится беспечно, жизнь без бед пройдет, юность бесконечна и счастье всех найдет. Морозы я помню привычные, короткого лета привет. Поляны в лесу земляничные, костянки рубиновый цвет. Разлив наше озеро чистое и блеск карасей в камышах, и солнце такое искристое в моих появляется сна. Звучат, как прежде, танго и фокстрот. Снова кружит в вальсе кленов хоровод. Оживет надежда, в край вернуться тот, где юность бесконечна и счастье всех найдет.